как зеркала боятся черных мантий. Боимся пить подмешанную в чай печаль. Чужой характеристика рукопожатий и первый шаг, ведущий в призрачную даль. Опять мы заблудились в лабиринтах. Тупик или выход, что нам дарит смерть? А в сквере тление опавших листьев, кострам и до утра не прогореть. Как дети, не стыдясь своих улыбок, камнями гоним от себя любовь. И каждый день встаем на путь ошибок, но понимаем, завтра все повторится вновь. Боимся заглянуть в глаза другим и прочитать в них скорбь и боль утраты. Но мертвый не завидует живым.